На той скорости, что мчался лекарь, времени у него было достаточно, — кивнул полк. — Вы с русской милицией связались? Мы послали запрос в Москву, в их МИД. Но они никогда не торопятся с любыми бумагами, — махнул рукой Джордан. Застреленного по документам зовут Сергей Ярошенко. Ему 27 лет, прибыл по гостевой визе, на теле две татуировки и след огнестрельного ранения приблизительно годовалой давности. Кто приглашал в гости? Или в объездной анкете ошибка, или таких людей нет в природе. Запрос в наш консулат в Москве. Там должны быть официальный бланк приглашения с печатями и заверениями. «Уже ушел», — вздохнул Джордан. «Но сейчас все эти бумажки — кусок дерьма. За $100 на Брайтоне тебе изготовят удостоверение директора ФБР или верительные грамоты посла в Одессе. Совершенно настоящие». «Не жалуйтесь, Джордан. Это нормальные издержки свободы», — засмеялся полк. Джордан остановился и посмотрел на него в упор своими выпуклыми бычьими глазами. «А почему вы решили, что я такой большой ценитель свободы? По мне, ее и здесь у нас с избытком, но почему мы должны расплачиваться за свободу этих кровожадных хулиганов? Вот этого я никак не пойму». «Дорогой лейтенант Джордан», — очень серьезным тоном начал полк, «еще в университете мне вдолбили, что свобода есть понятие неделимое. Но если кто-нибудь из твоих копов услышит, что в 3 часа ночи мы спорим о природе свободы, он справедливо скажет, что мы оба идиоты, и ты потеряешь авторитет. Поэтому давай спустимся, дернем по паре стаканчиков, пожуем и решим, как жить завтра». Москва, Ордынцев, морг. Хирург Фима Удовский, громадно толстый, как африканский слон, сказал снисходительно строго: «Не жалуйся, жизнь вообще очень вредная штука. От нее сначала устают, потом болеют, в конце концов умирают. Или убивают». «Хорошенькая философия», — хмыкнул я. «Мне по-другому нельзя», — пожал он необъятными плечами подушками. «У меня работа такая. Адаптировался. И хочу заметить тебе, ни один хирург не берется оперировать близкого человека». Мы шли по внутреннему скверу института Склифосовского к двухэтажному белому корпусу с закрашенными стеклами, патологоанатомическому отделению, попросту говоря, морг. Последний земной дом Валерки Ларионова. Уходил Валерка отсюда в ясный жаркий день, похожий на пик июля, а не в середину сентября. И листва стояла нетронутая, зеленая, мягкая, еще не скукожившаяся и не заскорузившая. И небо фаянсово-голубое висело над нами парашютным куполом, а грохот мчавшийся по Садовому кольцу автомобильной лавины разбивался о колоннаду Шереметьевского странно-приимного дома и не проникал сюда, в теннисный тихий сквер, где сидели на лавочках больные в сиротских пижамах, грелись, неспешно собеседовали о своих болях и бедах, а мимо них с веселым гиканьем проносились студенты-практиканты в белых мятых халатах. Они еще не адаптировались к печальной мысли о том, что люди устают, болеют и умирают, или их убивают. «А почему вы близких не оперируете?» — спросил я. «Руки будут дрожать», — сказал Фима и нажал кнопку звонка на стальной двери с табличкой «Служебный вход, посторонним вход строго воспрещен».